Глава 26. Бенни. Бенг Тьоран вечно нудит, что нельзя работать в лесу в одиночку. Ну а с кем мне работать-то? С Дезире, которая на сносях. С Дезире, которая снова на сносях и кормит малыша грудью. На то, чтобы кого-то нанять, денег у меня нет. Когда все это приключилось, я даже не деревья валил, а просто делал обход в лесу, поскольку собирался заняться вырубкой не раньше следующей зимы. Я взял свой старый снегокат и решил прокатиться по лесу. Один полос зацепился за корень, снегокат перевернулся, придавив меня всей своей тяжестью. При падении я вывернул ногу. Боль была такой адской, что мне не удалось приподнять снегокат и выбраться из-под него. Так и провалялся там вверх тормашками, пока не стемнело, и Бенг Тьоран не пришел мне на помощь, прочесав весь лес по просьбе Дезире. Даже вспоминать не хочу эти несколько часов, как я замерзал, сочиняя прощальную речь. Большую часть времени я провел без сознания от боли, а когда просыпался, не мог понять, где я нахожусь. У меня обнаружили сложный перелом ноги. Мы, мелкие фермеры, такого не можем себе позволить. Страховка, конечно, покрыла расходы на сменщика, но лишь на короткое время. На более дорогую страховку у меня не было денег. Бенг Тьоран, настоящий друг, согласился поработать за меня пару недель, но потом был вынужден заняться собственным пропитанием. Временами наведывали сердобольные соседи и старые знакомые, предлагали помочь денёк-другой. Но когда до снятия гипса оставалось 3 недели, я уже голову сломал, не зная, что делать. Неужели все? Как-то раз я лежал и страдал на кухонном диване, когда пришла Дезире и села рядом, положив мою голову себе на колени. «Слушай, Бенни, дойка ведь не требует физического напряжения, правда?» «Дезире, и думать не смей. Силы стаскать тебе уж точно не под силу, да и с кормовой тележкой тебе не справиться. Мы же не хотим, чтобы у тебя случился выкидыш». «Нет, но я могла бы доить под твоим руководством. Бенг Тьоран может приходить 2 раза в день и давать коровам корм. Он сам сказал. Чаще у него не получится, но ведь этого должно быть достаточно». Мне все это не понравилось, но выбора у меня не было. Бенг Тьоран провел с ней инструктаж, научил надевать доильные стаканы на соски. Это она освоила, хотя первое время громко взвизгивала, когда ей казалось, что одна из коров подошла слишком близко. Все это время я ковылял за ней по пятам на своем костыле. Я мыл цистерны, кормил телят и проверял, нет ли у кого маститы или не перестал ли кто давать молоко. Норовистую тёлку мы отправили на живодерню, она стала, пожалуй, единственной жертвой моего приключения в лесу. Но я бы ни за что не подпустил к ней Дезире. Арвид лежал в своей коляске или сидел в переноске в коровнике и был все время у нас на глазах. Время от времени Дезире присаживалась на тюк сена и давала ему грудь. Мерно тикал доильный аппарат, коровы жевали, а радио в коровнике наигрывало умиротворяющие мотивчики 60-х. Никогда еще у нас не было такой идиллии. И, наверное, больше не будет. Конечно, она дико уставала, засыпала при первой возможности в перерывах между работой, кормлением или едой. Я научился менять Арвиду пеленки, это оказалось не сложнее, чем убираться со телятами. Жили мы на сосисках с картошкой и блинах на молоке из-под наших коров. Один раз приехала Мерта с машиной, набитой продуктами. Дезире всего поназаказала в городе. Не хотела бросать усадьбу, да и сил не было. Я уже начал подумывать, как бы продлить это блаженное время. А что, если Дезире не выходить на работу, а остаться работать в коровнике, как это делала мать, пока отец трудился в поле или в лесу? Как-то вечером я начал осторожно прощупывать почву. По крайней мере, мне казалось, что осторожно. Но Дезире принялась метать такие громы и молнии, что там шкала Рихтера. «Скажи, что ты это не всерьез. Тебе, видно, в лесу кровь в голову ударила». «А почему бы и нет? Да ты вообще просматривал наши счета в последнее время?» «Ах, нет, ну я так и думала. Это занятие ты ведь тоже мне предоставил». «Так вот, к твоему сведению, без моей зарплаты мы вообще без куска хлеба останемся. Придется жить на всем своем. На молоке, да на картошке, да на излишках собственного мяса. Причем мясо будем есть сырым, потому что на электричество у нас тоже денег не будет. Да ты хоть понимаешь, что твоя усадьба еле-еле отбивается? Денег с нее хватает на аренду, и все. Но...» Попытался возразить я. «Или ты считаешь, что я должна носить детей в кармане на животе, как кенгуру во время дойки? Или ты их с собой в трактор посадишь, потому что на садик у нас денег тоже нет? Но, Бенни, послушай, У нас в библиотеке есть вакансия ассистента. Можно было бы найти квартиру в городе рядом с работой. Есть у меня одна на примете, там и садик рядом. Хочешь, будешь мне помогать в библиотеке». «Ты что, с ума сошла? Я? В библиотеке?» Она грустно улыбнулась. «Ага, значит, не хочешь. При этом ты, глазом не моргнув, сначала ждешь, что я к тебе перееду, а потом, что брошу свою работу, чтобы помогать тебе». «Но разве тебе не нравится трудиться в коровнике?» «Тебе как ответить? Честно или дипломатично?» «Да по мне, так ни то, ни то хорошего не предвещает». «И все же выслушать тебе придется. Мне сейчас очень тяжело, я ужасно устаю. Со временем, конечно, станет легче, я даже, пожалуй, могла бы иногда наведываться с тобой в коровник за компанию. Но одна мысль о том, что мне придется проводить в коровнике по несколько часов два раза в день. Дойка, уборка, кормежка, дойка, уборка, кормежка. Ну и для разнообразия может выдастся в забой поучаствовать или еще что-нибудь в том же духе. А после этого нестись хлопотать по хозяйству, ты-то у нас этим не занимаешься. Так вот мне от одной этой мысли дурно становится. Это просто-напросто не мое. Хотя я понимаю, что тебе это по душе. Со мной творится то же, что и с тобой при мысли о том, чтобы таскать книги дни напролет». Это был дипломатичный ответ. «Да меня все равно не взяли на эту должность в библиотеке», — пробурчал я. «Да я ее выдумала. Просто чтобы ты понял». «Ты понял?»